Глава 28. Как же хорошо опять спокойно наслаждаться обычной жизнью. Ходишь себе на уроки, потом гуляешь по городу в хорошей компании, а вечером и ночью рядом с тобой красивая девушка. Единственное, что приходится делать, это сидеть каждый день по 2 часа в библиотеке. К сожалению, больше сидеть не давали друзья и девушка. Собственно, не особо-то я и был против. Изучать магию, конечно, надо, но кто сказал, что для этого нужно отказываться от личной жизни? Так, совмещая полезное с приятным, я и прожил следующие полгода. Ким, на удивление, удачно провел эксперимент и сейчас на другом материке охранял какую-то девушку. Она была самым сильным из конденсаторов магической силы, но при том, как и все подобного плана разумные, сильным магом не являлась. Это, кстати, одна из проблем, что мучили меня как разумного, что также был конденсатором. Мое владение магией с каждым месяцем уступало все сильнее и сильнее остальным студентам. Единственное решение – провести эксперимент, подобный Киму, но на это я точно не пойду. Лучше сдохнуть, чем так издеваться над своим организмом. К тому же в библиотеке обнаружил записи одного из архимагов, в которых говорилось о том, что одному из конденсаторов удалось каким-то образом перешагнуть планку своих возможностей и научиться управлять всей своей силой. Собственно, поиску материалов по этой теме я в основном и уделял наибольшее внимание. Возможно, получится обнаружить другой способ развития. Надеюсь, он не будет таким же кардинальным, как у Кима. Был еще и мой собственный способ развития магии, который я уже проводил давно. К тому же, после укрепления своего тела и ауры с помощью духовной силы, мои возможности серьезно увеличились, а значит, я мог также увеличить нагрузку на ауру для нужных мне изменений. Вот только эффект будет не раньше, чем через год. Пока что прирост был не очень заметен, особенно на фоне успехов Дианы и Алекса. Хотя по силе я превосходил многих, даже Ангелина была слабее меня. Но для войны против пришельцев это все крохи, не стоящие внимания. Одно хорошо, мой разум был надежно защищен против любой магии разума. Тут я уже давно опередил курс Академии и давно мог бы сдать на мага первой ступени или даже архимага. Тут, как говорится, забота о собственной безопасности превыше всего. С ангелочком после того, как Эльза не стала, все пришло в норму. Даже странно, что Ангелина не пытается форсировать наши отношения. Никаких намеков о свадьбе или женитьбе с ее стороны не было. Даже попыток познакомить со своими родителями она не предпринимала, что лично меня полностью устраивало. Красивая девушка, без заскоков, любящая секс и весело проводить время, что еще надо для счастья в личной жизни? Мне больше ничего. Были и другие проблемы, требующие решения. Одна из них – это Клариса. Суть в том, что я никак не мог придумать способ встретиться с ней. И все потому, что почему-то она решила поставить свои магические метки очень высокого уровня на меня и Диану. Уж не знаю, что она накопала, но вывод напрашивался сам собой. Ее группа каким-то образом догадалась о целях пришельцев. Причем сделала метки она в первый же день моего возвращения. А теперь я физически не мог встретиться с ней. Маркеры ее я, конечно, способен убрать, но проще простого прийти к ней в личности Османа и не париться. Так что пришлось искать способ, каким образом, не убирая меток и, главное, скрытно, переговорить с Кларисой. Эх, знал бы про такую засаду заранее, то сначала бы встретился с ней, а уж потом проявлялся в личности Османа. Собственно, полгода и понадобилось мне, чтобы наконец подготовить суперплан скрытной встречи с Кларисой и особенно графом, который где-то прятался и даже носа не показывал наружу. Потом еще неделю ждал, когда Ангелина в очередной раз поедет встречаться со своей родней, и наконец я смог приступить к своему плану. Ночью, достав из пространственного кармана заранее подготовленный макет моего тела, положил его в кровать и потом 2 часа занимался переносом меток и всех магических следилок. Запарился капец как, но дело сделал. Теперь, правда, часть доспеха придется оставить на макете. Эта часть будет изображать жизнедеятельность куклы. Кстати, в моем доме пришельцы уже успели понатыкать кучу жучков, только те уже давно были взломаны Заком и показывали то, что нужно мне. Уж не знаю, что там произошло, но между Заком и ИИ Кима образовалась постоянная связь. Они, еще когда я жил в землянке Кима, начали слишком часто общаться, а после вообще чуть не каждый день. В общем, как бы для меня это было хорошо, ибо Зак теперь вскрывал системы защиты пришельцев как семечки. Ксуи оказалась гениальным ИИ по всяким методам взлома чужих систем. А уж какие она создавала визуальные эмуляции для них, это вообще произведение искусства. Возможно, Зак понял, что ему не стоит отставать от нее, а может еще что-то. В любом случае, он это упорно не комментирует и не обсуждает. Покинув свое жилище, я наконец отправился в гости к Кларисе. У меня, правда, был всего один дрон, но даже его хватило, чтобы вычислить, где она живет, и подготовиться к встрече. То есть взломать систему слежки пришельцев, которые зачем-то наблюдали за ней. Хотя если смогли вычислить ее настоящую личность, то это вполне логично. Правда, в таком случае непонятно, почему они ее сразу не схватили. Может, хотят вычислить остальных? Ладно, потом узнаем. Еще пришлось обойти все заклинания защиты уже самой Кларисы. В общем, все было готово к моему прибытию. Проникнув в дом Кларисы, я прокрался в спальню к ней и изумленно замер на месте. Ее не было в кровати, хотя все сканеры показывали, что она именно тут. Ха, не думал, что местные маги способны на такое. И где мне ее теперь искать? А ведь это проблема. Может, проверить остальных членов ее команды? Кажется, придется так и сделать. Судя по моим данным, Жанин как раз еще не спит и болтает с Дианой. Значит, попробую выйти на связь через нее. Сказано, сделано. Дом Алекса и Дианы я уже давно обработал, так что слежки пришельцев не опасался. Тут главное, чтобы Диана побыстрее спать отправилась. Какой же я наивный горец. Ага, как же. Быстро поговорят и спать. 3 часа. Болтать о платьях, макияже, парнях и учебе, а особенно о том, какие вредные преподаватели. И я бы понял, если бы этого хотела только одна Диана, а Жанин просто ей подыгрывала. Нет. Судя по всему, обсуждение вредного, как у злючки змеюки подколодной и просто стервы, характера Кларисы нравилось обоим девушкам. Они перебрали все подробности о ней, причем в деталях и по несколько раз. И только недовольный Алекс, что спустился вниз, спас мое бедное сознание от потока этой девичьей трескотни. Он сонным голосом возмутился такими поздними посиделками на кухне. Достал бутер из магической хранилки, такой себе местный аналог холодильника. Быстро его съел. Затем что-то многозначительно прошептал на ушко Диане и, поцеловав ее в шею, довольный ушел. А вот Диана тут же вскочила и, быстро пожелав спокойной ночи Жанин с покрасневшим лицом, бросилась догонять Алекса. Дождавшись, когда Диана удалится, а Жанин, прибравшись на кухне, уже захочет уйти, появился и я. «Доброй ночи! Рада видеть вас снова, посланник!» Даже не вздрогнув, спокойно произнесла Жанин. Мне даже показалось, что, будь ее воля, она бы с радостным воплем запрыгнула мне на шею. А выдержка у нее железная. Вот так спокойно среагировать на мое появление – это надо суметь. Мне нужно переговорить с Кларисой. Произнес я, внимательно глядя на обрадованную девушку. «Конечно», — тут же кивнула сосредоточенно Жанин, — «сейчас будет исполнено». И достала какой-то амулет, что-то на нем активировав. Магический сигнал я успел заметить, и ушел он совсем не туда, где жила Клариса. Но что более удивительное, вокруг нас с Жанин образовалось магическое поле, которое полностью блокировало звуки и изображения. Точнее, даже не так. Судя по жучкам пришельцев, сейчас на кухне была одна Жанин, которая, уснув, сидела на стуле. Однако возможности этой группы меня все больше и больше поражают. «Что случилось?» – раздался из амулета недовольный голос Кларисы. «Посланник вернулся!» – не сдержавшись, радостно воскликнула Жанин. «Хочет с тобой поговорить. Он сейчас рядом со мной». «Я рада, что с ним все в порядке». Облегчение в голосе Кларисы я слышал даже через амулет. «Через час в нашем новом особняке, я буду его ждать». После чего отключилась. А Жанин принялась подробно объяснять, где именно этот новый особняк находится. Благодарно кивнув девушке, я попрощался и, включив маскировку, покинул дом. Было видно, что Жанин разрывает любопытство, но она смогла сдержаться и не стала пытаться меня задерживать своими вопросами. Покинув дом ребят, отправился на встречу с Кларисой. Их тайный особняк располагался опять на окраине города, но уже в другой его части. Особо сильно я не спешил. Все-таки час времени – это много. Достаточно, чтобы проверить их новое жилище перед встречей. К счастью, ничего подозрительного я не обнаружил. Клариса явилась ровно через час. И, судя по ее дыханию, она явно бежала сюда со всех ног. «Доброй ночи», – поздоровался я с ней в гостиной дома, где уже минут 10 сидел и ждал девушку. «Приветствую посланника», – улыбнувшись, обрадованно произнесла Клариса. «Нам очень радостно узнать, что с вами все в порядке». «Были некоторые трудности, но мне удалось выиграть тот бой. Хотя она и не могла видеть мои улыбки, я все равно не смог ее сдержать. Уж очень искренне радовалась Клариса моему появлению». «Вы не против, если я позову графа Артура де Валарис?» – спросила она с надеждой в голосе. «Он очень хотел переговорить с вами». «Нет, не против», – пожав плечами, ответил я. «Мне самому было интересно пообщаться с этим интересным человеком». Клариса, довольно кивнув, достала амулет и активировала сигнал, который ушел в сторону соседнего с особняком дома, откуда буквально тут же выскочил граф и быстрым шагом пошел в нашу сторону. «Хм, он что, там живет?» Или просто ждал отмашки от Кларисы. Впрочем, это не особо важно. «Мне удалось выполнить вашу просьбу», — между тем произнесла довольная Клариса. «Просьбу?» — не совсем понял я, что она имела в виду. «Ну, те устройства, что остались от ваших предшественников», — неуверенно сказала она. «Ящики?» — оживился я. «Да», — согласно кивнув, ответила она. «Отлично. Теперь уже я радовался. Это отличная новость. Когда их доставят?» «Два уже у меня», – чуть не морча от удовольствия и собственной гордости произнесла Клариса, тут же доставая их из собственного пространственного кармана. «К сожалению, они слишком тяжелы, и больше двух я не могу хранить». «О, не стоит печалиться. Даже этих двух мне хватит, чтобы полностью восстановить силы». Бросившись к ящикам и тут же их активировав, обрадованно сказал я. Новые дроны появлялись в воздухе и тут же скрывались из виду, а меня переполняло чувство безопасности и радости. Как же это здорово, чувствовать себя опять почти полноценным. 40 дронов, класс! А уж как радовался Зак, возбужденно настраивая дронов и распределяя их по округе. Да, кажется, мы оба становимся теми еще маньяками оружия. Хотя тут больше подходит информационный голод. Все-таки одно дело гонять единственного дрона по всем нужным точкам, и другое дело, когда у тебя таких полностью вооруженных 40 штук. Остальные я смогу получить в ближайшие 2 или 3 месяца. Восхищенно глядя на то, как я управляюсь с дронами, произнесла Клариса. «Очень хорошо», — кивнул я. «А есть ли у вас подобное на материке Южный Зарив?» «Да», — изумленно ответила она. «Но зачем?» «Там сейчас находится мой напарник, такой же, как и я, посланник», — пояснил спокойно я. Вот только такой реакции на свои слова я не ожидал. Потрясенно Клариса присела на стул и, повторяя одну и ту же фразу, смотрела стеклянными глазами вперед. «Их двое! Их двое!» «Клариса!» — произнес я, обеспокоенно глядя на нее и помахав рукой перед ее глазами. «Это бесполезно», — хмыкнул граф, что уже минуту стоял в дверях гостиной, не вмешиваясь в наш разговор. «Почему?» «У нее фанатический шок, ну или экстаз, это уж как вам будет удобнее». Пройдя в комнату, Артур присел на стул рядом с Кларисой, с усмешкой глядя на покрасневшую девушку. «Доброй ночи, кстати». «Доброй», — не совсем понимая, что тут происходит, сказал я. «Так что все-таки произошло? Вам с чего начать? С ее явных желаний или тайных?» Откинувшись на спинку стула, с насмешкой на лице произнес граф. «А есть разница?» – удивился я. «Есть, конечно, но можно и обе назвать», – ехидно усмехнувшись, ответил он. «С одной стороны, раз вас двое, то это увеличивает шансы на положительный исход предстоящей войны. А с другой стороны, ее мечта станет реальнее, особенно если второй посланник так же, как и вы, мужского пола». «Он тоже мужского пола, но не совсем понимаю, при чем тут это», – удивился я. «Заткнись!» – закричала возбужденно Клариса, вскочив с места и гневно уставившись на графа. При этом она была красной, как рак. «Что-то я ничего не понимаю». «Зато ты очнулась!» – философски произнес граф. «Не слушайте этого!» Клариса от возмущения даже не могла подобрать слово. «В общем, не слушайте его глупые идеи!» «У меня нет глупых идей, а только факты!» – обиделся граф. «Вот и держите факты при себе, когда не просят!» – гневно воскликнула Клариса. «Как хочешь», – пожав плечами, безразлично отозвался граф. «Тогда можно перейти к делу, и начну я с самого главного. У наших врагов находится в добровольном заключении один из стражей-изгоев». Я ошеломленно слушал рассказ графа о встрече со стражем и его с ним разговоре. Поверить в такую возможность мне было очень сложно, скорее не так. «Невозможно! Зачем ему это? Собственно, свои мысли я озвучил после подробного рассказа графа. «Мне сложно поверить в это», – все еще пребывая в шоке, произнес я. «Никакого смысла в этом нет. Он же после смерти все равно вернется к своему богу, и тот моментально узнает о его предательстве. Это глупо». «Вы уверены?» – задумчиво спросил граф. «Абсолютно». «Тогда это можно рассматривать с другой стороны», – оживился граф. «Учитывая отношения между богами и тот факт, что до этого орден не особо-то и стремился уничтожить свободных стражей-изгоев, то...» Граф замолчал, стеклянным взглядом уставившись на меня. Он явно пребывал в глубокой задумчивости. «Опять?» – хмыкнул я. «Все нормально», – махнула рукой Клариса. «Опять увидел что-то необычное и смог понять, что это значит. Сейчас до конца додумает и все расскажет». В подтверждение ее слов граф очнулся и, возбужденно расхаживая по комнате, принялся рассуждать слух. Но сначала задал мне пару вопросов. «Скажите, зачем боги присылают вас в наш мир? В общем, я в курсе для защиты от внешних угроз нашему миру, но как именно это выглядит?» «Мы получаем конкретное задание от бога и выполняем его в этом мире», ответил я с любопытством, глядя на метание графа по комнате. «Может ли это означать, что вы выполняете волю богини не только в нашем мире?» сверкнув глазами, спросил он. «Извините, но этого я не могу вам рассказать», ответил я. «К сожалению, Зак сообщил мне ограничения в тех сведениях, которые я мог выдать». «Ха, значит, я прав», хмыкнув, довольно произнес граф. «Я правильно понимаю, что вы не можете пойти против воли богини?» В ответ я только и смог что промолчать, хотя даже этого молчания графу, кажется, было достаточно. «Я так понимаю, что если я продолжу свои расспросы на эту тему, вы будете вынуждены нас покинуть?» Усмехнувшись, спросил он. «Да», — подтвердил я, изумляясь его догадливости. «Хотя даже если половина фактов о нем правда, то ничего удивительного нет». «Тогда все становится понятным», — радостно сообщил он. «Наконец-то я понимаю, что происходит и зачем». «Может, и нам расскажешь?» — ворчливо спросила Клариса. «Но ведь это элементарно!» — воскликнул граф. В этот момент он мне напомнил одного книжного героя из моей прошлой жизни. «Может, тебе и элементарно, а вот мне не очень», — поморщилась Клариса. «Да как вы не видите?» — удивился он. «Это же просто! Если страж не может нарушить волю бога, значит, он действует по его воле. Но возникает вопрос — зачем?» И ответ такой же простой — затем, что ему нужно что-то узнать или добиться чего-то от пришельцев из космоса. Видя наше глубокое непонимание вопроса, он обреченно вздохнул и, сев на стул, продолжил. «Как же меня иногда раздражает глупость окружающих!» «Артур!» — возмутилась Клариса. «Ладно, ладно!» — махнул рукой граф. «Расскажу я все, не переживай. Вот смотрите, есть факт того, что уже больше тысячи лет пришельцы из космоса контролируют все на планете. Более того, именно они сделали и стражи рабов. И при этом Бог никак не реагирует на это. Разве это возможно? Ведь он точно знает, что происходит после того, как страж погибнет, если не раньше. Так почему он не действует? Почему не дает защиту всем стражам от магии разума? Да потому что ему нужно, чтобы пришельцы действовали именно по его плану. А добровольный предатель страж только направляет это движение. С помощью него Бог сообщает только те данные, которые нужно знать пришельцам. Фактически он полностью контролирует их и готовит что-то. Что именно, известно только Богу, но если исходить из того факта, что в нашем мире живут представители множества рас, а в стражах только люди, можно сделать вывод, что наш мир является неким исключением из правил. Скорее всего, все эти расы были в прошлом тоже пришельцами, и каким-то образом богам удалось их оставить на нашей планете. Соревноваться с Богом в его замыслах мне сложно из-за нехватки знаний. Но даже того, что известно, уже достаточно, чтобы понять, тут идет игра на много ходов вперед. Вопрос только в том, сколько игроков на этом поле. «Два бога и пришельцы», — фыркнула Клариса. «Так ли это?» — ехидно спросил граф. «Если бы все было так просто, то зачем ему допускать посланников нашей богини? Зачем они ему здесь? Тысячи лет их не было, а тут вдруг появились. Причем, уверен, появились они перед самой главной частью этого плана. Разве это не странно?» Логика в его словах была, но вот толком ответов, похоже, он и сам не знал. А задуматься стоит. Пока что выходило, что эски специально натравливают пришельцев на нас, но зачем? Чего хотят добиться? Эх, жаль, нельзя выдать все данные графу. Он бы уж точно смог додуматься до чего-то существенного. «Нужно срочно привести стража к обелиску», — уверенно произнес граф. «Причем чем быстрее, тем лучше. Уверен, ключ даст множество ответов. Боюсь, мы не видим всех угроз. Как бы ни оказалось, что пришельцы в виде темных альвов – это лишь мелочь». «По-моему, ты делаешь поспешные выводы», – неуверенно сказала Клариса. «Скорее наоборот», – философски заявил граф, присаживаясь обратно на стол. «Как бы уже не было поздно». «Как далеко отсюда находится обелиск?» – спросил я. «Почти на самом севере этого материка», – отозвалась Клариса. «Тогда в чем проблема?» – удивился я. «Во времени», – мрачно произнес граф. «Обелиск появляется только один раз в год на 2 дня, после чего опять исчезает, и следующее его появление будет только через 3 месяца». «Хм, вы можете указать точное его местоположение и время появления?» «Конечно», – тут же кивнула согласно Клариса. Получив данные, я еще 3 часа беседовал с Кларисой и графом, подробнее узнавая о них и подобных. Да и остальных мелких вопросов было множество. Уточнили детали передачи мне остальных ящиков, заодно обсудив отправку одного из них Киму. С ним я связался параллельно, заодно передав содержание разговора и обсудив время и место передачи ящика. После чего спокойно вернулся к себе и еще 1 час потратил на возвращение меток Кларисы. Удивительный все-таки этот человек, граф. Он даже смог додуматься, кто именно интересует пришельцев и зачем. Вот как можно делать такие выводы всего лишь из косвенных улик и разговоров? Я бы так точно не смог. Пока я возвращался, подслушал разговор между графом и Кларисой. Эта фанатичная дама была фанатиком до предела. Она не просто хотела переспать с кем-то из посланников. Она хотела от меня или Кима забеременеть. Жесть. «Если ты еще раз попытаешься рассказать о своих бредовых догадках, то я тебя убью», — гневно произнесла Клариса, как только убедилась, что посланник покинул их. «Это не догадки, а факты», — устало вздохнул граф. «Не понимаю, почему ты все так усложняешь? У тебя прекрасное тело, а уж опыта в постели у тебя более чем достаточно. Просто скажи им, что хочешь от них ребенка, и все. Не думаешь, что они тебе откажут в такой мелочи?» «Да ты...» От возмущения Клариса покраснела и, глотая воздух, шевелила губами, как рыба, выброшенная на землю. «Да, я...» — поморщился граф. «Ты ведешь себя с посланником не как уже прожившая 300 лет архимаг, а как девчонка на выданье. Они взрослые люди и все поймут». Граф каким-то невероятным образом успел соскочить со стула и отпрыгнуть в сторону. На том месте, где он только что сидел, стула уже не было, а в полу появилась дырка. От стремительного удара Кларисы стул разлетелся на множество обломков, а ее нога пробила пол. «Убью!» – гневно прошипела Клариса, глядя горящими глазами на графа. «Если бы я был неправ, то это бы тебя так не бесило!» Пятясь спиной к выходу из комнаты, произнес, не сдержавшись, граф. «Просто признай правду и все!» Договорить ему не дал стремительный рывок Кларисы в его сторону. Но граф с удивительной ловкостью успел выскочить из комнаты и даже захлопнул за собой дверь, которая тут же разлетелась на кучу обломков от удара Кларисы. Исмин Ансунар, он же Сурьё, терпеливо ждал, когда возле него метров 100 приземлится шаттл. О его посещении этого отдаленного от всех городов поля не знал никто. Дождавшись, когда из шаттла выйдет Исикульт Ант-Ноль-Ярик и в своей обычной форме темного альва приблизится к нему, он сказал: «Рад, что вы смогли выделить время для встречи». «Не понимаю, почему нельзя было переговорить по нашей связи?» – недоуменно спросила девушка. «У нас есть все основания подозревать возможность перехвата такого сообщения», – без эмоций произнес Сурьё. «Разве у них есть возможность расшифровывать наши сообщения?» – с легкой иронией спросила девушка. «Я бы хотел исключить любую вероятность слива информации», – уклончиво ответил Сурьё. То, что Сурьё хотел поручить этому агенту, не должно было оставить следов. К сожалению, командир отряда остался жив, а значит, 2, максимум 3, он опять будет в строю. Зачем дарить лишние данные этому подозрительному бывшему герою? «Допустим», — усмехнулась девушка, ощущая, как вокруг них запускается контур помех и искажений, дабы невозможно было записать или прослушать разговор. «Дело в том, что нам удалось определить местоположение остальных свободных стражей, а также того самого сбежавшего от вашего командира», — спокойно произнес Сурьё. «И вы хотите, чтобы я уничтожила их?» — улыбнулась девушка. «Не всех», — ответил Сурьё. «Только тех, что сейчас находятся не на их базе». «Хорошо, я выполню вашу просьбу», — хищно усмехнулась Исикуль.